Почему я достойна быть богатой? Медитация изобилия. Эту медитацию вы можете делать дома или на прогулке, в любое удобное для себя время. Утром после пробуждения, вечером перед сном или в течение дня, чтобы восполнить энергию и набраться уверенности. Сядьте удобно, положите руки на колени, закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и медленный, плавный выдох. Еще один глубокий вдох и медленный выдох. Продолжайте дышать ровно и глубоко. С каждым выдохом отпуская напряжение, тревогу и беспокойство. Все это в прошлом. Почувствуйте момент здесь и сейчас. Направьте свое внимание внутрь себя. Почувствуйте свои стопы, ноги. Почувствуйте свои руки, живот, спину. Расслабьте лицо. Почувствуйте прикосновение воздуха, его температуру. Ощутите запахи вокруг вас. Представьте сейчас, что мой голос — это ваш голос. Он звучит внутри вас. Слушайте его и принимайте все утверждения и знайте, что они для вас истинны. Я разрешаю себе быть богатым человеком. Быть богатым естественно для меня, комфортно и безопасно. Я богатый и душевно щедрый человек. У меня всегда много идей, как заработать деньги. Я постоянно получаю возможности увеличить свой доход. И использую их. Я успешно реализую все свои проекты. Я знаю, как повысить уровень своего дохода. Я знаю, как повышать доход постоянно. Я понимаю, что зарабатывать деньги — это труд. Но труд тоже может быть в удовольствии. Работа может быть любимой и надежной одновременно. Деньги можно зарабатывать честным трудом. Деньги — это мои помощники. Обладать деньгами безопасно. Деньги служат на мое благо. Я знаю, как управлять деньгами. Я умею управлять деньгами. Я успешно распределяю свои доходы. Я умею тратить деньги и делаю это легко и осознанно. Я уверенно разговариваю о деньгах. Деньги всегда есть в моем поле. Деньги нужны мне, чтобы открывать новые возможности. Большие деньги можно заработать, даже если живешь в маленьком городе. Даже если ваша семья среднего достатка. В жизни есть место и для денег, и для счастья, и для любви, и для дружбы. А теперь просто побудьте в этом состоянии высоких вибраций и изобилия. Осознайте, что ваша реальность — это лишь отражение ваших мыслей. Меняя свое мышление, вы меняете жизнь. Повторяйте эту медитацию как можно чаще, пока ваша реальность не изменится. Я благодарю вас за эту медитацию и желаю вам счастливой и изобильной жизни.